Глава 11. Нак в затруднении. Эманору едва хватило сил перейти с Зевом в свой дворец. Здесь, в бежевой гостиной, он рухнул навзничь. И, глядя в сводчатый потолок, вспоминал, как обучал Стеллу. Мысли доставляли ему удовольствие. И собственная слабость, такая непривычная и неприятная, уже не казалась концом света. Боль, что пронзала все тело, уходила куда-то. При мыслях о ней. Нари. Его Нари. Стелла спасала его, даже находясь далеко. Жаль, что она так далеко. Эманор хотел послушаться брата и поговорить с Мейрой на чистоту. Разложить все варианты и пусть выбирает, решает. Но сейчас оказался просто не в состоянии. А заставлять ее за собой ухаживать... Нет, только не сейчас. Сейчас он хотел выглядеть сильным. Защитником, опорой и мощью. А вовсе не слабаком, которому бы отлежаться после ожогов, потери сил, энергии и магии. Слуги заметили Эманора, замельтешили, послали за лекарем и Ненталем. Уже через полчаса вокруг Лайдере суетились, обрабатывали вновь открывшиеся ожоги, вливали зелья для восстановления сил и магии. Ненталь молчал, не отчитывал и ни о чем не спрашивал. Словно все понимал без слов. Эманора это безумно радовало. 2 дня он провел в постели, едва вставая. Слишком много отдал за последнее время сил и магии. И все ради Стеллы. Но Лайдере не жалел ни минуты, ни о чем не жалел, кроме того, что так и не успел с ней поговорить. От мысли, что Варгор сейчас с Мейрой плетет свою сеть интриг, убеждает и соблазняет, становилось тошно. Хотелось побыстрее встать и начать бороться за свою женщину, если она позволит. Через пару дней один из слуг вбежал в спальню к Эманору и, вытаращив глаза, заявил: «Лайдере, к вам пришли из Академии. Пустить?» В голове Эманора пронеслись сотни мыслей, вихрем, что сметает все на своем пути. Неужели Стелла? Неужто соскучилась? Неужели пришла навестить? Эта мысль так его захватила, что Эманор даже не думал больше ни о чем. Не спросил, кто вообще пожаловал, не рассматривал другие варианты. Он так хотел ее видеть, просто увидеть, даже не коснуться, лишь понять, что она рядом, что волнуется и неравнодушна. Вот же, явилась! Обеспокоилась. Что еще нужно для счастья? Наконец-то сбросить напряжение? Заняться с любимой сексом? Это может еще подождать. Лайдере почти привык к постоянному давлению и буйству гормонов. Главное, чтобы Стелла не вычеркивала его из своей жизни, не уходила из нее насовсем. Чтобы была вместе с Лайдере, Эманор радостно приказал слуге: «Веди в бежевую гостиную, я скоро буду». И пока тот метнулся выполнять поручение, Лайдере встал и окатился душем. Немного подумал и обратился, чтобы Стелле было приятнее с ним общаться. Казалось, она лучше раскрывалась, когда видела в Лайдере человека, а не хвостатого оборотня. Нак надел рубашку и брюки, как будто собирался на официальный прием. Даже ботинки. Посмотрелся в зеркало. Бледный, растрепанный, возбужденный. Впрочем, если любит, если пришла, значит, это не самое главное. Однако все же быстро заплел волосы в несколько кос и связал их узлом. Рванул к двери и приостановился. Задумался, как правильно начать разговор. Ненталь настоятельно советовал раскрыть Стелле все карты, рассказать правду, объяснить, на что готов и как это будет выглядеть, если они останутся вместе даже при худшем раскладе. После отказа высших сановников признать Мейру равной вельможам Гордавии. «Так, с чего начать?» Начало разговора – вот что самое важное. Эманор выдохнул и прислонил пылающий лоб к стене. Нельзя, нельзя начинать, как раньше. Нужно сразу обозначить все, чтобы она не ушла, не разозлилась и не надумала ничего больше. Значит, надо сказать, что любит ее. Да нет, это и без того очевидно, она же Нари, истинная. Он любит ее на инстинктивном уровне, он просто не может не любить ее, не обожать, не испытывать одержимость своей Нари. Тогда сказать, что без нее и смысла-то в жизни не видит. Демагогия. Стелла решит, что он ее путает, соблазняет, чтобы опять обмануть. Значит, пояснить, что женится на ней в любом случае. Все равно, что бы ни сказали советники императора. Эта идея показалась Эманору самой стоящей. Он вдохнул, выдохнул и прыгнул с Зевом в бежевую гостиную. Огляделся и замер в полном недоумении. «Неплохо выглядишь для умирающего», — издевательски произнес Варгор. Мендрос дернул колдуна за плечо и вышел вперед. Эманор застыл на месте, словно его выключили. Сразу напомнили о себе боль во всем теле и слабость. Лейдере неспешно разместился на диване. А чего он ждал, что Стелла забудет обиды и прибежит первой мириться? Она ведь женщина. Она будет ждать, чтобы он сам первым сделал шаг. Как же глупо было мечтать увидеть ее сегодня, здесь, готовую к разговору. Эманор сглотнул горечь во рту и уставился на гостей. «Что вы хотели?» «Лейдере!» Мендрос сделал еще несколько шагов к Эманору. «Послушай, мы все понимаем. Ты истощил себя, помогая нам и... работникам библиотеки. Да». Проректор сегодня был как никогда деликатен. Впрочем, ему ли не знать, что такое истинная пара? Тоже ведь оборотень. Понимает. Во всяком случае, должен. «Пожалуйста», — напряженно произнес Эманор. «Дальше». «А дальше, пойми, отбор уже скоро, а мы опасаемся новых катаклизмов. Расследование нужно побыстрее завершить. Узнать, это только ваши или заговор более обширный. Зачем вообще понадобилось использовать фолианты? Для чего все эти диверсии? У меня даже вариантов нет». «Короче», — скинул бровь Эманор, уж больно долго тянул кота за хвост проректор. «Ноги, хвосты и прочие конечности отрубать нужно сразу, а не по частям. Так легче и гораздо менее болезненно». «Если ты не в силах, мы попросим Ненталя назначить другого учителя для Стеллы. А ты отдыхай и набирайся сил». Выпалил довольный Варгор. Эманора будто пружиной подбросила. Он вскочил, приблизился к магу и уточнил. «А с чего ты это взял, что я не в форме?» «Ну, ты же болел». Уже менее уверенно и радостно протянул Варгор. «Я выздоровел!» — рыкнул ему в лицо Эманор. «Завтра же утром вышлю за Стеллой машину. Надеюсь, ты ее предупредишь?» Варгор нахмурился, а Мендрос улыбнулся. «Вот и хорошо. Тонкости отбора лучше тебя никто не знает. В таком случае откланиваемся». Мендрос потянул Варгора к выходу. Как только они покинули помещение, Эманору опять захотелось ломать мебель, драться и убивать. Вот только теперь он знал, все силы ему понадобятся для обучения и защиты Стеллы, и он не откажется от нее. А значит, нет смысла заниматься самоуничтожением. Эманор вернулся в постель, выпил все положенные микстуры и даже снотворное, как велел лекарь, чтобы завтра быть во всеоружии. Стелла. Единственное, чем были хороши катастрофы в библиотеке, у нас резко и гораздо раньше положенного заканчивался рабочий день. А после образовывались стихийные выходные, пока помещение приводили в порядок. 2 дня я фактически прохлаждалась, прогуливалась по университетскому городку, изучая парки и закоулки, вникала в традиции нагов. Варгор, как обычно, меня навещал. Но что-то в наших отношениях изменилось. Я не хотела подпускать к себе мага, вновь сторонилась его касаний и ухаживаний. И, похоже, Варгор что-то почувствовал, хотя ни словом об этом не обмолвился. Я ловила на себе его взгляды, странные, задумчивые и загадочные, будто маг разрабатывал новую стратегию, как преодолеть мое предубеждение. Эманора я все это время не видела. То и дело порывалось отправиться к нему. В конце концов, я Нари, и, возможно, Зев пропустит меня в замок Лейдере беспрепятственно. Но каждый раз я себя останавливала. Как-то уж слишком навязчиво все это выглядело, будто я сама бегаю за Лейдере. Словно глупая влюбленная школьница. Эманор не стал со мной разговаривать, ушел раньше, чем я успела поблагодарить его, там, в библиотеке. А я вроде как навязываюсь. Кто знает, может, царственный братец вправил мозги Лейдере, и тот решил больше со мной не якшаться? Иначе объяснить внезапный побег Эманора у меня не получалось. Ведь я была очень ему благодарна. Тепленькая, радостная, соскучившаяся. Самое то, чтобы выяснять отношения и просить о компромиссах. Но Лейдере сбежал. Я гнала от себя мысли об Эманоре и пыталась сосредоточиться на отборе. Через несколько дней вечером Варгор заявился ко мне. Весь такой важный, серьезный. Мы вместе поужинали, как обычно, и колдун сообщил. «Мы с Мендросом планируем просить тебе нового учителя и консультанта для отбора». Я чуть не подпрыгнула на месте. Неужели Эманор настолько решил меня избегать, что отказался выполнять эту работу, хотя сам настаивал на своей кандидатуре? Сразу стало как-то грустно, тревожно. Впрочем, чего я могла ожидать? Эманор понял, что я не соглашусь стать его любовницей, и изменил поведение. Решил сторониться, потому что ничего больше он предложить мне не мог. Да и не хотел. Видимо, для этого мужчины положение в обществе, преклонение сограждан и бразды правления в собственных руках, когда он помогал брату, гораздо важнее. И чего еще ожидать от Нага? Он же хладнокровный. Хотя, когда мы целовались или обнимались, Лейдер оказался не менее горячим, чем любой другой оборотень. Возражать на предложение Варгора я не стала. Решили и решили. Если Эманор отказался мне преподавать, убеждать его нет смысла. Да и как-то унизительно. Не хочет он меня видеть. И ладно. Весь вечер я провела за просмотром слезливых мелодрам из земной сети. Поплакала, пожалела себя и решила, что у меня остался верный и безупречный, ну, почти безупречный Варгор. Он меня не бросал, он готов жениться, он ухаживал за мной все эти дни, пока Наг где-то там пропадал. На душе кошки скребли. Но я заставила себя успокоиться и даже собиралась спать, когда в голове прозвучал голос. «Стелла, я слегка болел после того, как отдал тебе много своей ауры и магии. Поэтому, к сожалению, не мог навещать тебя и обучать. Но я уже встал на ноги, и завтра за тобой заедет моя машина. Прошу тебя, не отказывайся от меня, как от учителя. Даю слово, что мы завтра же все обсудим. Абсолютно все и без исключений. Надеюсь, что ты придешь. Я буду тебя очень ждать, Нари». Я никогда не получала сообщений телепатическим образом и даже не знала, что могу это сделать. Однако больше поразило другое. Голос Эманора я узнала сразу, и, оказывается, он не сторонился и не исчез с моего горизонта. Он болел. Вот черт. Надо было попытаться навестить Лейдере. Эманор там из-за помощи мне лежал и лечился, а я даже не зашла проведать его. Нехорошо получается. И главное, Варгор мне ничего не сказал. Или не знал. Да нет, не может этого быть. Насколько я слышала, Варгор и Мендрос часто ходили к ректору по поводу катастроф в библиотеке и предстоящего отбора. Как связали эти события, я не знала, но почему-то все были уверены, что связь есть. Или что-то нам не договаривали. Варгор, Мендрос и наш незабвенный ректор часто связывались с Ненталем и наверняка обсуждали мою подготовку к отбору, а значит и болезни Манора. И все же Варгор ни словом о ней не обмолвился. Похоже, не такой уж он идеальный. В этот день я спала лучше, чем во все предыдущие. Словно с плеч свалился груз обиды на Эманора и тяжелых мыслей о том, что он меня совершенно забыл. Ушли переживания о том, что я не нужна Лейдере. Оказывается, меня это сильно расстраивало, и значит, чувства к Эманору никуда не делись. А Варгор все это время был лишь заменой. С этими мыслями я утром собиралась к Лейдере. На сей раз я торопилась, но оделась вновь в кожаные лосины, облегающую розовую блузку, а волосы заплела в косу. Машина Эманора уже дежурила возле общежития с тем же шофером, что и в предыдущий раз. И уже на подъезде к замку я увидела самого Лейдере в человеческом обличье. Он нервно мерил шагами дорожку. Заметив авто, Эманор остановился, а затем стремительно пошел мне навстречу. Машина притормозила, когда мы поравнялись с Лейдере. Эманор открыл мне дверцу и подал руку. Я вышла, и с минуту Лейдере не сводил с меня взгляда. Я заметила, как он побледнел и осунулся. И снова захотелось извиниться за то, что не навещала Нага во время болезни. Внезапно Эманор притянул меня, крепко обнял, шумно вдохнул запах моих волос, отстранился и произнес: «Спасибо, что пришла. Я уж думал...» Я прикрыла рот Лейдере рукой и выпалила. «Прости, что не навещала тебя во время болезни. Я не знала». «Естественно. Этот голдахри тебе не сказал». Я знала, что Эманор имеет в виду Варгора, и впервые была с ним полностью согласна. «Идем. Нам нужно поговорить». Эманор приобнял меня и утянул в Зев. Мы очутились в уже знакомой голубой гостиной. Эманор по-хозяйски подвел меня к дивану, усадил, и я послушалась, как заговоренная. Лейдере взял себе стул и разместился напротив. Хм, это уже что-то совсем новенькое. Раньше он садился рядом, практически вплотную. Наг заметил мой удивленный взгляд, считал мимику, а может, все вместе, и усмехнулся. «Мне нужна свежая голова, Стелла, а рядом с тобой я думаю только о том, как сильно хочу тебя». Голова отключается. Он сказал это просто, не рисуясь и не стесняясь. Я ощутила, как щеки заливает жар, и Эманор подался вперед, сложив руки на коленях. «Не смущайся, будто сама не знаешь, как меня возбуждаешь, каждую минуту и каждое мгновение. Ведь знаешь, разве не так?» Мы разговаривали сегодня как-то иначе, совсем не так, как всегда. Я не могла толком объяснить, в чем разница и что именно случилось, однако чувствовала, что наши отношения перешли на какой-то новый уровень. В ту же минуту я поняла, что всякий раз решала не я, решала Манор. Что именно, он мне не сообщал, но действовал сообразно моему пониманию того, как для нас лучше. Или лучше для меня. Надеюсь, сейчас он мне все пояснит. Во всяком случае, я не уйду, не услышав от Эманора все до конца, до последней точки. «Хм, мне нравится твой настрой», — улыбнулся Эманор. «Только не смотри на меня так, а то я теряю нить мысли. И снова вспоминаю, как хочу тебя, и как давно у меня не было удовлетворения». «Только не говори, что хранил мне верность», — выпалила я. И лишь потом смекнула, что говорю вовсе не с человеком, мужчиной с земли, а с принцем, братом императора Нагов. Эманур усмехнулся опять, так что у меня мурашки по телу побежали, и стало вдруг жарко. «Я мог бы сказать, что ты моя Нари, и теперь любая другая женщина мне противна. В сексуальном смысле. Но ты это и так должна знать». «Мне не верилось, что прямо так». Я смотрела на Нага и не шевелилась, как заговоренная. Его изумрудные глаза заполнили весь мир, стали для меня целой вселенной. Словно мелкие разряды покалывали кожу. Накатило удушливое волнение. «Это правда. Так что мучиться мне еще долго, если ты не сменишь гнев на милость, пока природа не возьмет свое и не случится ночное высвобождение семени. Ваши мужчины называют это полюцией, хотя вряд ли от этого мне сильно полегчает». Я не знала, что сказать, а Эманор замолчал. Вот так запросто он обсуждал свою неудовлетворенность, желание и все остальное. А я просто совсем растерялась. Тишина накрыла голубой холл. У меня дыхание окончательно сперло, и слова не желали слетать с языка. Я только смотрела на Нага, а его лицо стало заметно более румяным. Даже губы налились кровью. «Здесь нас никто не подслушает, Стелла. Мы внутри силового кокона магии». Похоже, Лейдере расценил мое замешательство по-своему. Я продолжала молчать, потому что не знала, как продолжить этот откровенный разговор. Эманор не сводил с меня изумрудного взгляда. И смотрел так, словно готов проглотить, вот прямо сейчас. Или взять. И от этого я совсем теряла силу воли. Наконец Лейдере прокашлялся и первым нарушил звенящую тишину. «Стелла, я люблю тебя. Если так, для человеческой женщины понятнее, что такое истинная пара. Люблю так, что никто другой мне не нужен». Он сглотнул, провел рукой по волосам, собранным в низкий хвост, выдохнул и продолжил. «Вначале я думал, что это влечение. Сумасшедшее и какое-то... безудержная. Меня даже холодная вода не успокаивала». Я чувствовала, что краснею все сильнее и сильнее, а Эманор опять усмехнулся. «Именно так», — добавил он. Потом я понял, что ты Нари, и начал думать, как поступить. Скажу на чистоту, вначале я решил, будь что будет. Скажу после отбора сановникам, они примут решение, и либо сделаю тебя своей женой, если советники брата дадут согласие, либо наложницей. Он остановился и явно наблюдал за моей реакцией. Я действительно сразу напряглась, подобралась и выглядела, видимо, очень решительно. «Комментируй, не молчи», — чуть тише предложила Манор. «Ты знаешь все, что я могу на это сказать». Снова я разговаривала с ним запросто, будто мы знакомы 100 лет, а может и больше. «Все равно говори. Когда выскажешься, становится легче. Не держи камень за пазухой». «А что тут скажешь?» Мой голос звучал обвинительно, и я ничего не могла с этим поделать. «Ты гадский гад! Решил, что я соглашусь на все, потому что это же такая честь якшаться с высокородным Лейдере, потому что...» Я захлебнулась воздухом, а Иманор воспользовался заминкой и выдохнул. «Потому что я был эгоистом, я это знаю». Я замолчала, внимательно изучая лицо Лейдере, ожидая, какие еще грани его натуры вскроются. Что еще он мне скажет? Это все? Или будут еще новости? Эманор покачал головой. «Ну вот именно так я и представлял твою реакцию, Стелла. Даже не сомневался». «Правильно делал», — с вызовом произнесла я. Эманор усмехнулся в очередной раз. Немного грустно и расстроенно. С минуту Нак сидел недвижимо, глядя мне в лицо и словно ожидая, что я еще выкину. Я скрестила руки на груди и просто ждала. Не может быть, чтобы он позвал меня, чтобы сообщить только это. Мне просто не верилось в подобное. Слишком уж он ласково и нежно со мной обращался. Или это очередной обманный маневр? Попытка меня приручить? Только уже другим способом? Я перестала доверять Варгору, но и Эманору до конца пока не верила. Оба мужчины играли со мной. Недомолвки, полуправда, замалчивание новостей, информации. Они действовали как на войне. Стратегия и тактика в любви, в действии. Однако все то, что уместно во время боевых действий, в личных отношениях не всегда хорошо. Я напряженно ждала. Романтичность момента и очарование прямых признаний Нага в том, как он изнывает от желания, почти улетучились. Я знала, что Иманор жаждет меня, как жаждет путник в пустыне приникнуть к живительному источнику влаги. Я понимала это давно. Но вот уважает ли он меня? Думает ли о том, каково мне придется в его мире? Готов ли добиваться, чтобы я заняла там достойное место? Эти вопросы пока оставались открытыми. Эманор вдруг подорвался с кресла, прошелся по комнате, сделал еще один круг и вернулся на место. Словно принял какое-то решение. «Слушай, я не знаю, как разговаривать с земными женщинами», — заявил прямо. «Не знаю, как правильно было начать, чтобы ты не закрылась и не заперлась за стенами предубеждения, вот как сейчас. Поэтому просто скажу все». Он выдохнул, словно это решение принесло облегчение. «После того, как ты ушла на свидание с Варгором, тогда, в первый раз, прямо из моего замка». Эманор сглотнул, словно воспоминания доставляли ему очень неприятные ощущения. Прямо почти болезненные, судя по тому, как Лейдер раскривился. «После этого я переосмыслил все. Я шел к тебе в общежитие, чтобы сказать...» Он еще немного помолчал, переводя дух. Снова прогулялся по комнате. Рывками, словно загнанный в угол зверь. Я уже собиралась сказать, что не заставляю его признаваться. Уж если это так сложно для Лейдере, зачем же ломать себя? Но Нак выпрямился, словно шест проглотил, и выпалил. «Я хотел сказать, что готов жениться на тебя в любом случае. Что бы ни решили высшие сановники брата. А там будь что будет». Я сглотнула от неожиданности и откинулась на спинку дивана. Вот удивил, так удивил. После упоительной длинной подводки Нага я ожидала чего угодно, только не этого. Что он начнет убеждать, что положение любовницы высокородного Нага вовсе неплохо, даже почетно, что попытается уговорить получше учиться, чтобы еще на отборе меня сочли достойной, что обязательно сошлется на помощь народу Иманора. Все же я тут почти шпион, который, рискуя собой, распутывает сложный заговор. Что угодно я ожидала от Лейдере, кроме того, что он сказал. И прежде чем я пришла в себя, Наг добавил. И вот именно такой твоей реакции я и боялся. Сел и устало сложил руки на коленях. Какой реакции? Не поняла я. Боялся, что ты расстроишься, что остановила внимание на мужчине высокого звания, а выходить замуж придется за простого Нага. Вот дурак. Я едва сдержалась, чтобы это не выпалить, но сдержать смех уже не смогла. Эманор смотрел на меня, хохочущую, будто умалишённая, так, словно вообще перестал понимать, что вокруг происходит. Какое-то время Лейдере наблюдал, затем упал в кресло и затих. Когда я немного успокоилась, выдохнула, Эманор кивнул и спросил. «Всё, ты в порядке?» «Нет, ты реально думал, что мне нужен твой титул и положение в обществе?» — возмутилась я. Похоже, истерика перешла в гнев. «Что поделать? Я женщина, которую много дней водили вслепую по всем перипетиям жизни нагов. Ничего не объясняли, и я беспокоилась, нервничала. К тому же пережила 3 восстания машин, фолиантов». Эманор всплеснул руками, кажется, тоже немного выходя из себя. «Да, я этого опасался, и что?» «А то, что ты дурак!» Я подскочила к Нагу и ткнула пальцем ему в лоб. Наверное, так с высокородным Лейдере еще никто не обращался, и, возможно, после этого его мнение о моих манерах станет еще хуже. Но я просто уже не могла держать все в себе. Потом буду вести себя как аристократка и истинная леди. А пока надо выплеснуть эмоции. Эманор ошарашенно заморгал, вдруг поймал мою руку, а потом и меня целиком. Я и понять ничего не успела, как оказалось в его спальне, судя по огромной кровати из белого дерева, Эманор притащил меня туда зевом. Лейдере раздевал меня быстрее, чем я успевала сообразить, что вообще происходит. Практически срывал с тела одежду. Сначала блузку. Так дернул, что пуговицы полетели в разные стороны и посыпались по полу. Хорошо, что они были лишь на вороте, так что предмет одежды почти не пострадал. Следующими Эманор стащил лосины вместе с нижним бельем. Я оказалась перед ним голая так быстро, что даже и не сразу это осознала. Даже не поняла, что при этом почувствовала. Будто так было нужно и правильно. На мгновение Эманор вжал меня в матрас и жарко поцеловал. Потом поднялся и возмутился. «Ненавижу человеческую одежду. Она так стесняет. Прямо орудие пытки какое-то». И тоже сбросил с себя все. Лейдере был шикарен, даже после болезни. На плечах оставались рубцы от ожогов, но даже они придавали Эманору этакой дикой животной привлекательности. Создавали вокруг него ореол сильного брутального самца, от одного взгляда на которого хотелось сразу же сдаться. Капитулировать перед его властностью, мощью и чисто мужской привлекательностью. Но не успела я налюбоваться на крепкое, возбужденное тело Нага, как он опустился обратно на постель. Я выдохнула, коснувшись шрамов на великолепном теле Эманора. Наг весь дрожал от возбуждения, и мне это ужасно нравилось. Заводило, как ничто другое. Я поцеловала каждый рубец по очереди, нежно и осторожно касаясь губами, поглаживая подушечками пальцев. Казалось, что кожа Нага нагревается под моими руками. Я прямо ладонями ощущала, как быстро и сильно бьется сердце Эманора. Бух, бух, бух. Долго Лейдере не выдержал. Зарычал, опрокинул меня на спину и силой вжал в матрас. Тот даже недовольно скрипнул от напряжения. «Ты моя, моя!» — зарычал Наг. «Я женюсь на тебе в любом случае. Ты моя!» Он заявил это так, словно клеймо на мне ставил. Но мне совершенно не хотелось спорить, возмущаться на тему феминизма и того, что я своя собственная. Я потянулась к губам Нага, и... Он тотчас накрыл мой рот поцелуем. Таким, что у меня голова закружилась. Хорошо, что я уже лежала, потому что слабость в ногах не способствовала нормальному стоячему положению. Лейдере будто пытался всю меня поглотить, высосать душу. Я чувствовала себя словно пьяная. Не сильно, немного навеселе. Когда становится вдруг легко и весело, и одновременно снимаются все запреты. Я выгнулась навстречу Иманору, чувствуя, как низ живота сладко, томительно сокращается спазмами и при этом наливается жаром. Ощущения были сильнее прежнего, на грани удовольствия и боли. Желание становилось нестерпимым. Я хотела этого несносного мужчину, как никого другого, и знала, что сейчас произойдет, но при этом не боялась. Нак опять утробно зарычал, и, кажется, все внутри меня завибрировало. Его голос словно растекался по моему телу, будоража каждую клеточку. «Ты моя», — повторил он свое заклинание. Я подалась к Нагу навстречу, ощущая между бедер его горячее естество. Оно вздрагивало от ударов пульса, а сам Лейдере казался таким горячим, хоть костры поджигай. Но он все же не стал врываться сразу, хотя я и была полностью готова принять Нага целиком. Эманор навис надо мной на руках и принялся целовать кожу, которая покрывалась мурашками от каждого его прикосновения и ласки. Он начал с шеи, спускаясь все ниже и ниже, до сладких мурашек, до щекотки. Втягивал губами ноющие соски, отчего стоны рвались из моего горла, и я уже не могла их сдерживать. Коснулся губами живота, быстро прокладывая полосы из поцелуев и вызывая ощущение, что я просто должна прямо сейчас заняться любовью с этим мужчиной. Мне он был нужен как воздух, как кислород и вода. Я зарылась руками в густые шелковистые волосы Нага и снова задрожала от его довольного рычания. Эманор целовал меня нежно, со вкусом, словно пробовал каждый миллиметр моей кожи, смаковал и наслаждался процессом. Наконец он добрался до самого желанного места и прильнул губами уже надолго. Замер, лаская меня языком. Все мое женское естество откликалось на его движение. Внутри меня словно разряды пробегали. Внизу живота все сжималось тягучими, приятными до невозможности сокращениями. Будто теплые угольки рассыпались по коже. Обжигали, но так приятно и так сладко. Я с силой сжала простыню руками. Предельное, какое-то невозможное напряжение вдруг резко превратилось в удовольствие, когда я почувствовала внутри горячие пальцы Эманора. Казалось, только их мне и не хватало. Лейдере двинул ими, и все мое тело заныло от новых ощущений. Мышцы так и сокращались, не желая отпускать мужчину. Хотя бы так. Пока так. Он действовал так, будто чувствовал всю меня, как самого себя. Ускорялся, когда нужно. Или замедлялся, втягивая губами набухшую жемчужинку клитора. Ощущения стали нестерпимыми, на грани. Я выдохнула и ощутила, что уже подошла к пику. Еще немного. Просто невозможно сдерживаться. Я застонала, а затем и вовсе вскрикнула. Эманор почувствовал приближающуюся разрядку. Он сделал еще несколько движений языком, не прекращая ласкать меня руками. И внутри словно все взорвалось. Приятная пульсация внизу живота плавно, но быстро нарастала от умелых движений языка Нага. Я не сдержалась и застонала снова. Эманор зарычал, надсадно выдохнул. Сам он был возбужден до предела. Даже не знаю, как удержался, чтобы не взять меня сразу. Я еще не успела отойти от оргазма, как Лейдере вновь навис надо мной. Я приподняла бедра навстречу каменному стояку Нага, он словно стал еще больше и ритмично пульсировал. «Эманор, Стелла, мне срочно нужно с вами поговорить». Я узнала голос Ненталя. Наг зарычал, тряхнул головой и хрипло рассмеялся. «Наверное, мне нужно уже ждать ночных выбросов семени, иначе просто взорвусь». Встал и быстро оделся. Я последовала его примеру. «Идем, раз брат так зовет», — выдохнул Эманор. «Но я не закончил. Я только все отложил». Я кивнула. «Да, с удовольствием. Я совсем не прочь была повторить все наше страстное общение с самого начала. И, наконец-то, дойти до полного слияния». Как Эманор угадал, что Ненталь ожидает в бежевой гостиной, а не в голубой, где мы недавно общались, я не поняла. Только император застыл каменным колоссом. Окинул нас внимательным взглядом, задержался на фигуре Эманора и развел руками. «Ну, извините уж, дело срочное». Лейдере кивнул и потянул меня на диван. Теперь мы сидели обнявшись, и Эманор не позволял мне отодвинуться ни на миллиметр. «Рад, что вы помирились», — улыбнулся император. «Стелла, я бы хотел, чтобы вы сегодня же подтвердили мою догадку». Я вскинула брови. «Я? Догадку императора Нагов? Он понимает, о чем говорит?» Эманор напрягся. «Вообще-то я собирался готовить Стеллу к отбору». «Я заметил», — усмехнулся Ненталь. «Сразу причем». Эманор тоже усмехнулся. «В общем, так», — резко посуровил император. «Кажется, я знаю, зачем устраивали весь этот бедлам в библиотеке». Я подскочила на месте. «Зачем?» «Помните, у вас в хранилище есть три книги, магические. Их не выдают студентам, а только преподавателям, и исключительно под личную ответственность». «Самая опасная боевая магия?» «Да. Надо проверить их наличие». Я мотнула головой. «А зачем было трижды устраивать беспорядки? За один раз нельзя было умыкнуть книги?» «Вместе эти книги собирать нельзя. Поднимется взрывная волна магии. Поэтому они и хранились в разных местах. В специальных блокирующих магию ящиках из минерала Строгорна». «Ну да, я помню этот минерал. Варгоры и его соплеменники носили его во время войны, чтобы блокировать магию нагов в рукопашных схватках. А почему не взять книги вместе с ящиками?» «Ящики намертво вмонтированы в пол библиотеки. Первый раз, похоже, пытались именно так и сделать, но поняли, что бесполезно, да и слишком рискованно. Любая попытка забрать ящик активирует сигнализацию». «И зачем кому-то понадобились эти книги?» «Я же сказал, вместе они вызывают мощную ударную волну магии. Кто-то серьезно готовится к захвату власти. И не как мы думали, в Гордавии». «На всех трех планетах», — догадался Эманор. «А вот только я не понимаю, зачем сейчас проверять наличие книг», — добавил он немного раздраженно, тонко намекая, что Ненталь, мягко говоря, сильно не вовремя. «Похоже, что если хоть одна книга все еще там, ее нужно срочно перепрятать». «Ясно», — отозвался Эманор, не скрывая досаду в голосе. «А разве мои коллеги не могли проверить наличие книг?» Настал мой черед задавать Ненталю вопросы, но ответил за брата Эманор. «Нужны все мэры, на всякий случай. Книги очень опасны. А ты, к тому же, можешь использовать всю мою магию и регенерацию». У меня аж ладони похолодели. То есть я слышала про те опасные книги и даже не раз, но и предположить не могла, что каждый фолиант в одиночку более опасен, чем те, которые атаковали нас прежде, вместе взятые. «А кто будет прятать книги?» — уточнила я. «Я, Райдер де Ворл и Мендрас дель Тор». «Ну что ж, компания, внушающая доверие. Наш бравый ректор Дракон, проректор Лев и император Нагов. Должны справиться». «А остальные мэры уже там?» — покосившись на меня, спросил Эманор. «Да». «Тогда я иду со Стеллой». «Я в этом даже не сомневался», — улыбнулся Ненталь, явно стараясь нас приободрить. «Твоя помощь и защита будут очень полезны для Стеллы. Да и для других девушек тоже». А я решила задать парочку вопросов перед смертельно опасной миссией. Мало ли потом не получится. Промелькнул в голове черный юмор. «А почему нам не дадут в компанию несколько боевых магов, раз все настолько опасно?» «Боевые маги не уберегут вас от разгневанных фолиантов. Это можете сделать лишь вы сами», — терпеливо отвечал Ненталь. «Вам должны были говорить, что библиотека защищена от вандализма. Атакуй любой томик боевой магией, и активируется защита, заблокировав все чары. включая и способности Мэйр. Но только не магия самих книг. Пока никто не нашел способ выключить ее на расстоянии. Даже не спрашивайте, сколько минерала Страгорна ушло на это дело. И какие сложные механизмы пришлось создать. Император вскинул глаза к потолку, словно предавался воспоминаниям. Я сам участвовал в процессе и могу сказать, что в этом плане библиотека АО – уникальное место. Второго такого нет на обеих планетах. Заговорщики туда сейчас не сунутся. Слишком большой риск. Даже если их цель не до конца достигнута и часть фолиантов еще на месте. Эманор мастерски управляется с зевами. Именно этим он и может быть вам полезен. Как и ты, Стелла. А разве не только Мэйры могут управлять магическими книгами? Я была уверена, что так. Ненталь с Эманором переглянулись, словно знали такое, о чем я неразумная и не подозревала. Затем император Нагов кивнул брату. Мол, ни в чем себе не отказывай, ответь своей Наре. Мэйры — единственные ведьмы, способные усмирять фолианты. А управлять ими могут и другие маги. Их очень мало, и все они, в основном, наги.